Жизнь Гэма в другом обличье проходила перед ним в череде сновидений. Неужели эти сны — отголосок того давнего путешествия в деревню на уборку урожая? Удивление и разочарование, когда много раз описанная с любовью русскими писателями утренняя песня петуха показалась ему отвратительным, неприятным звуком, по сравнению с которым хор собачьего воя в лунную зимнюю ночь в Уэлене мог показаться приятной музыкой. На обратном пути в районном центре Гэмо гулял по пыльным, обрамленным покосившимися заборами улицам. Тогда его почему-то привлек зеленый домик района газеты, возле которого он долго простоял, воображая себя сотрудником «Колосовской правды». То, что Гэмо в сновидениях работал в газете «Колосова», верстал, правил и даже печатал районное издание, могло объясняться и так. Когда Гэмо учился в педагогическом училище в Анадыре, он некоторое время переводил заметки для чукотской страницы окружной газеты. Часто заходил не только в редакцию, но и в типографию, где Иван Давыдкин, наборщик и печатник, превращал тяжелую форму с зеркально перевернутыми буквами в чудо газетного листа, запечатленными на нем словами, не только русскими, но случалось и чукотскими. Он долго лежал с открытыми глазами и думал о том, что, может быть, его сны — не просто воспоминания о давнем опыте, переживания, а отблеск его жизни в ином времени. Почему не быть такому, если материалисты твердят о множественности миров? Если миров множество, то и способов их существования должно быть во всяком случае не меньше этого множества. Но все-таки неуютно чувствовать себя исключением из обыденности, человеком, прикоснувшимся к тайне. Как-то тревожно и странно, вроде того ощущения, когда очень долго смотришь в зеркало и вдруг в какое-то мгновение чувствуешь себя отрешенным от собственной сущности. Гэмо пережил это еще в юности, в Яранге дяди Кмоля, когда прильнул надолго к только что купленному довольно большому зеркалу, в котором отразилась вся немудреная обстановка мехового полога с каменными жировыми светильниками, нерпичьими ластами, подвешенными в теплых углах для доведения до нужной кондиции, и большим портретом маршала Ворошилова, за которым прятались домашние жертвенники и амулеты. Валентина пошевелилась и полусонным голосом спросила: «Опять снилась твоя деревня?» «Да». «Почему именно это тебе снится? Одно и то же, одно и то же. Сколько лет мы вместе, а тебе снится все то же. Почему?» Гэмо ответил не сразу. «Может быть, это от свойства моего ума? Знаешь, даже в детстве я любил играть в одиночестве. Строил целые стойбища из глины, щепочек и звериных костей на берегу лагуны, подальше от Яранг, населял их людьми. Они у меня общались друг с другом, разговаривали. Там действовали целые семейства, и среди них были даже русские. Когда я подрос, научился мастерить игрушечные лодки. Я путешествовал в дальние страны, посещал даже тропические джунгли. Такая высокая трава росла у впадения нашего ручья в лагуну. Я мысленно уменьшал себя и входил в зеленые сумерки заросли в поисках хищных зверей, тигров, львов и леопардов. Когда они попадались мне, я их убивал. «Кого ты убивал?» — недоверчиво спросила Валентина. «Ну, это были полярные мышки-лемминги. Наверное, твои сны от избытка воображения». «Может быть», — согласился Гэмо. «Но я чувствую, что за этим повторяющимся сном о сотруднике газеты в Колосово кроется какая-то тайна, загадка. Иногда мне трудно заснуть, потому что заранее ожидаю, что приснится именно он, то есть я в облике Георгия Незнамого. Ты даже имя знаешь? Да». Гэмо вдруг сел на постели, заставив вздрогнуть жену. «Послушай, Валя, ведь Незнамов — это же значит по-чукотски Гэмо. Понимаешь, Гэмо по-чукотски? Не знаю». «А Георгий — то же самое, что Юрий», — добавила Валентина. Подумав, Гэмо произнес: «Это какая-то мистика. Или я схожу с ума?» «Ты не похож на сумасшедшего», — утешила Валентина и предложила: «Давай лучше поспим, до утра еще далеко». Полное отсутствие следов существования писателя Юрия Гэмо нисколько не повлияло ни на литературу, ни тем более на жизнь, которая текла своим чередом в этом большом красивом городе, к которому Незнамов уже стал привыкать. Его излюбленными местами прогулок стали Университетская набережная, Набережная Макарова, называвшаяся во времена молодости Гэмо Тучковой, весь Васильевский остров. Он шел с конца Малого проспекта вдоль Невы, закованной в гранитную набережную, мимо особняков, дворцов, жилых домов. И ему часто грезилась совсем другая картина. Деревянная набережная, низко осевшие в воде баржи, доверху нагруженные дровами. Послевоенный Ленинград еще долго топился дровами. И не только жилые дома, но даже и такие большие учреждения, как университет, академические институты. Двор филологического факультета был загроможден сырыми поленницами. Между ними хоронились влюбленные парочки. Незнамов входил под университетскую аркаду и шел длинным путем к набережной. Иногда входил в здание и проходил всю длину знаменитого коридора до самого конца и обратно, мимо бесконечных окон, в простенках которых висели портреты знаменитых ученых, мимо светлых ясеневых шкафов, заполненных книгами. Он совсем запутался в своих размышлениях. Если Юрий Гэмо существовал и существует в параллельном мире, значит, в том мире полностью, самыми мельчайшими подробностями, существует и весь Ленинград, и Васильевский остров, и этот длинный коридор, и каждая книга за стеклянными дверцами. Чуден мир, и пока даже всему совокупному гению человечества не воссоздать ничего подобного. Даже такую, казалось бы, ерунду, как простая муха, с помощью всей мощи современной науки и техники не сделать.